хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорить с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде, даже если темно вокруг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты охраняешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже горе в любой беде, даже если темно вокруг. Ты мой самый хорошо мне с тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде, даже если темно вокруг. Ты мой самый самый.